Глава 23. Проснулся во второй раз за утро и сразу нашел минералочку. Шу позаботилась обо мне, да моя ж ты умница. Присасываюсь к бутылке, утоляя жажду, и пытаюсь вспомнить, что было ночью, а чего не было. Получается так себе. Коньячок полковника Шуйского напрочь отшиб память. Может, контрастный душ поможет мне прийти в чувство? Скидываю трусы и, закрыв глаза, становлюсь под холодные струи воды. Бррр. Делаю воду теплее, опираюсь ладонью о кафельную плитку и напрягаю извилины. Итак, мы бухали с Александром Николаевичем часов до 3 ночи. О чем говорили, уже и не вспомню, но, кажется, он сам велел мне идти спать к Сашке. Мол, больше свободных мест в доме нет, а гостеприимство не позволяет мне уложить тебя на полу, лейтенант. Или не так все было? В общем, я пошел к Шуне и лег рядом. Она лежала на боку, повернувшись ко мне попой. И, конечно, я тут же ее обнял. Прижался к орешку и вроде бы запустил руку под ночнуху, чтобы потрогать груди и быстрее уснуть. Шу спала крепко и мне не препятствовала. Поэтому я спокойно исследовал ее охуенные на ощупь сиськи, которые она целую неделю охраняет от меня лучше, чем мои самураи ценный груз. Как следовало ожидать, несмотря на состояние опьянения, я возбудился. Но, конечно, не до такой степени, чтобы навалиться на нее и сделать свое черное дело, наплевав на то, что по соседству спит комбат. Я не выдержал и запустил руку в трусики Шу и охренел от того, как там мокро и горячо. Она тоже меня хотела, даже ноги расставила, чтобы мне было удобнее ее ласкать. Наверное, она притворялась спящей, чтобы наутро избежать неловкости между нами. И я принял ее игру. Вне всякого сомнения, она не спала и хотела получить ласку. Об этом кричало ее тело. Когда я ласкал горошину клитор, Шу аж извивалась змейкой. Моя рука вся была в ее соках, так обильно девочка текла. Поэтому никакого принуждения с моей стороны не было, а только молчаливое обоюдное согласие. Шу кончила, а вот что делать с моим шлагбаумом? Приспустил трусы, нащупал ее руку и положил на нее член. Несколько ее вялых и неумелых движений, и я кончил. Куда? Стерлась из памяти. Можь себе в руку. Не помню. Может, не кончил вообще. Главное, что она получила удовольствие. И теперь перестанет меня шугаться. Мы вчера перетерлись с дедом, и он вроде как не против, чтобы я за ней поухаживал. Но секс – ни-ни. Я и ни-ни. Разве это секс был? Так, легкие прикосновения. Так что моя совесть чиста. Я не солгал. Шурочка проснулась девственницей после совместной ночи с мужиком. Правда, меня все утро порно-сны мучили, но это уже детали. Сказывается недотрах и горячая целочка, спящая по соседству. Хотя потом она ушла на работу. Смутно помню, что я ей говорил. Кажется, велел побыть сегодня директором ЧОП. Бля, у меня же сегодня встреча в офисе с Мироном Чедаевым. Опутываю себя полотенцем и выхожу из душа. На кухне встречаюсь с полковником Шуйским. Он заварил кофе и выложил на стол еду. Шуруня и завтрак нам приготовила. Молодец какая. Доброе утро, товарищ полковник. «И тебе, Макар. Как спалось?» – спрашивает доброжелательно. «Надеюсь, ничего лишнего не позволил себе с невестой?» «С кем?» – выпадаю в осадок. «Ты же вчера руки Санькиной попросил!» – смотрит на меня с укором. Моя челюсть стремительно падает на пол. «Чего?» «Не-не-не, он разводит меня просто. Я не мог ведь, не мог же!» «Я, рухнул, как подкошенный на стул. Блэд, что сказать?» Вдруг он меня просто проверяет? Он может. Ну, раз попросил, значит, все шито-крыто. Отвечаю бодрым голосом. А сам молюсь всем богам, чтобы это оказалось дрянной шуткой. Я и жених? А Шурочка моя невеста. Простите, но это дичь. В мои планы совершенно не входит поход в ЗАГС. Я не мог попросить ее руки даже пьяным в мясо. Какая рука, если мы даже не примерились друг к другу письками? Что такое, Макар? Передумал? Сурово сдвигает брови Александр Николаевич. «Ты мне это брось, Самарин. Вчера женюсь, сегодня уже расхотелось. Так не пойдет, дружище. Ночку-то провел с моей внучкой». «У нас ничего не было». Механическим голосом повторяю Шурочкины слова, сказанные мне поутру. «Какая разница, было или не было? Раз вместе спали, значит, женихаетесь». «Твою мать, я попал. Лучше бы вчера свалил с концами. Уснул холостым». Проснулся чуть ли не женатым. Моя первая пьянка, кардинально изменившая жизнь. И ведь знал, с кем пью. Это ж полковник. От него всего можно ожидать. А если он не врет, и я вправду за каким-то хреном просил руки Шу? Я человек слова, и дать заднюю – это обидеть хорошего человека, который спас мне жизнь. Он подумает, что я переспал с его внучкой, испортил ее и бросил за ненадобностью. Только упыри так поступают, а я не могу. И ведь не докажешь, что не трахались. Дед-то свечку не держал. Что же делать? Как откатить все назад, чтобы никого не обидеть? Может быть, вынудить Шурочку мне отказать? Скажу Николаевичу, что не хочет его внучка за меня идти. Что тут поделать? Рожи не вышел, старый слишком. Или вообще в постели тест-драйв не прошел. Унизительно, конечно, ведь в сексе я ого-го какой умелец. Мощный ночной оргазм Шурочки это только подтверждает. Ну все, додумался до головной боли. Надо ехать в офис, встреча же. «Ваша правда, Александр Николаевич», — киваю с кислой миной. «Смотри мне, чтоб до свадьбы никакого секиса, не надо мне внучку портить. Так что в твоих интересах жениться как можно скорее. А там уже я не буду лезть в вашу личную жизнь. Трахайтесь на здоровье сколько хотите». «Ну все, я встрял по самое «не балуй»?»